Часть вторая. Глава первая. Национальный парк. Пятнадцатого мая в полдень в почтовом бюро Форта Рилей Макс Риаль получил телеграмму, отправленную в тот же день из Чикаго. 10 очков из 5,5 – таково было число очков, выброшенных игральными костями для первого партнера. Из 8-й клетки штата Канзас эти 10 очков отсылают игрока в одну из клеток штата Иллинойс. Согласно правилам этой игры, данная клетка требует удвоить число очков, и в результате 20 очков приводит игрока в 28-ю клетку, штат Вайоминг. «Очень, очень удачно!» — воскликнул Макс Риаль, когда он и Томми вернулись в гостиницу. «Раз мой хозяин доволен, — ответил милый юноша, — то и я тоже, конечно». «Он, безусловно, доволен, — сказал Макс Риаль. И по двум причинам. Во-первых, потому что путешествие не будет продолжительно, так как штаты Канзас и Вайоминг почти соприкасаются. Во-вторых, потому что мы будем иметь возможность осмотреть самую красивую часть Соединенных Штатов — изумительный национальный парк Йеллоустоун, с которым я еще не знаком. Вот она, моя счастливая звезда. Я узнаю ее». «Выбросить для меня именно 10 очков, которые дают мне двойной ход и помещают штат Вайоминг на моем пути. Понимаешь ли это, Томми? Понимаешь?» «Нет, хозяин», — ответил Томми. Томми действительно не в состоянии был понять все эти остроумные комбинации благородной игры американских Соединенных Штатов, которые так восхищали молодого художника. Но это было неважно, и Макс Риаль мог только поздравлять себя с таким удачным вторым тиражом, хотя он и отставал еще от Лиси Вэк и Командора Урикана. Но этот последний, как известно, был вынужден начать партию сызнова. И действительно, это путешествие было не только неутомительно, но еще позволяло побывать в самом очаровательном уголке штата Вайоминг. Вот почему, желая пробыть там как можно больше времени и располагая только 15 днями с 15 по 29 мая, Макс Риаль решил немедленно уехать из маленького городка Форт-Рилей. Следующую телеграмму на свое имя Макс Риаль должен был получить в Шайене, столице Вайоминга, конечно, если до тех пор партия никем не будет выиграна. В сущности, Годжу Урикану достаточно было бы получить 10 очков для того, чтобы достигнуть 63-й и последней клетки, поскольку первое же новое метание костей сразу перенесло его в 53-ю клетку, что дало ему возможность намного опередить всех своих конкурентов. «И он очень на это способен, этот ужасный человек», — сказал Макс Риаль, когда газеты опубликовали результат последнего тиража. «И тогда никаких больше разговоров о наследстве. Я не смогу тебя купить, мой бедный Томми». «Ну, как бы то ни было, я все же успею осмотреть окрестности Йеллоустоуна». «Презреннейший раб, запирай же наши чемоданы и скорее в путь в национальный парк!» Презренный раб, чувствуя себя польщенным, быстро покончил все приготовления к отъезду. Если бы Макс Риаль ограничился переездом из Форта Рилей прямо в Шайен, то он сделал бы всего 450 миль в один день, пользуясь железнодорожной линией, соединяющей эти два города. Но так как он намеревался подняться до северо-западного угла штата Вайоминг, занятого национальным парком, то это расстояние по меньшей мере должно было удвоиться. Немедленно по получении депеши Макс Риаль принялся изучать железнодорожное расписание, выбирая наиболее короткий путь. В результате он узнал, что две ветви Тихоокеанской железной дороги предоставляли почти одинаковые гарантии в быстроте передвижения. Одному из маршрутов фиолетовый флаг, это был флаг первого партнера, отдал предпочтение. По приезде в Шайен он придумает какую-нибудь другую комбинацию с целью попасть как можно скорее в национальный парк. Макс Риаль отправился в путь 16 мая после полудня, забрав все принадлежности живописи, и вместе с Томми, который нес его чемодан, уселся в вагон. Колоссальные и плоские, без спусков и подъемов, эти западные равнины Канзаса, орошаемые ниспадающими с белых гор Колорадо водами реки Арканзас. И до чего проста конструкция этих железнодорожных путей. По мере того, как рельсы клались на путь, паровоз их поглощал, и железнодорожная линия удлинялась ежедневно на несколько миль. Правда, все эти бесконечные степи не представляют ничего любопытного для глаз художника, но зато в следующей за ними гористой части Колорадо местность становится необыкновенно разнообразной и живописной. Ночью поезд переехал геометрическую границу двух штатов и ранним утром остановился в Денвере. Осмотреть этот город хотя бы часок Макс Риаль не имел возможности. Поезд шел дальше, в Шайен, и, выйдя из него, молодой художник мог запоздать на целый день. Теперь же этот переезд длиной в сотню миль, причем поезд оставил в стороне великолепную панораму снежных гор с вершинами Лонг-Пика, совершился очень быстро. Что такое Шайен? Это название реки и города, а также индейцев, населявших когда-то эту часть страны. Город Шайен возник на одной из стоянок или лагерей, которые служили жилищем первых золотоискателей. Палатки постепенно сменялись хижинами, хижины-домами, расположенными вдоль улиц и площадей. Вокруг образовалась сеть железных дорог, и в настоящее время Шайен насчитывает около 12 тысяч жителей. Построенный на высоте 1000 туазов, он является важной станцией этого великого тихоокеанского железнодорожного пути. Штат Вайоминг не имеет природных границ и довольствуется теми, которые провели геодезисты, прямыми линиями, составляющими стороны прямоугольника. Это страна величавых гор и глубоких долин, в которых реки Колорадо, Колумбия и Миссури берут свое начало. А страна, давшая начало трем водным путям, играющим такую важную роль в американской гидрографии, имеет полное право прибавить еще одну звездочку к тем, которые сверкают на флаге Соединенных Штатов. Согласно своему обыкновению, Макс Реаль сохранял полное инкогнито. Город Шайен не знал, что в этот день его посетил один из участников матча Гипербона. Он не ждал к себе его, тем более так рано. Было известно, что он только 29-го должен явиться в назначенный пункт. Это дало ему возможность избежать всяких приемов и банкетов, вредных для желудка и скучнейших церемоний. Они, без сомнения, были бы организованы в его честь городским населением, склонным к шумным проявлениям восторга. Среди них фигурировали бы, конечно, и женщины, пользующиеся в этом штате избирательным правом наравне с мужчинами. Выйдя из вагона, утром 16 мая Макс Реаль принял все меры к тому, чтобы как можно скорее попасть в национальный парк. Если бы он имел в своем распоряжении больше времени, то мог бы отправиться туда в экипаже, останавливаясь там, где ему понравится, подробно исследуя эту область горного хребта Ларами, все эти высоко лежащие равнины, глинистая почва которых была когда-то дном громадного озера, переходя вброд, бесчисленные горные ручьи, капризно извивающиеся притоки Плат-Ривер и Норд-Форта, осматривая террасы этой изумительной орографической системы. Орография — отдел географии, занимающийся изучением земной поверхности и строения земной коры, с ее извилистыми долинами, дремучими лесами и сетью притоков реки Колумбии. Словом, всю эту страну, в которой поднимаются более чем на 2000 туазов над уровнем моря, горы Юниан-Пик, Хайден-Пик, Фремон-Пик и эта дикая вершина ураган в горном хребте Уайт-Уотер. Отсюда, может быть, и пошло название Орегон. Эта вершина известна вечно бушующими вокруг нее бурями и имеет полное основание соперничать в этом отношении с не менее диким командором Уриканом. Да, путешествовать здесь в экипаже, верхом или пешком, на свободе, останавливаясь по желанию в самых красивых уголках этой местности, раскидывать свою походную палатку то там, то здесь, не торопясь куда-то к сроку, что может быть более привлекательным для художника, и с каким восторгом Макс Реаль совершил бы путешествие при таких условиях. Но мог ли он забыть, что он не только художник, но и партнер, что он не принадлежит себе, сделавшись игрушкой случая, завися теперь всецело от него, от удара игральных костей, что он взял на себя обязательство в назначенный день являться в указанный пункт, играть роль шахматной пешки? «Пешка, которой судьба распоряжается, как ей заблагорассудится», — говорил он себе. «Ведь это факт, что я ничего другого собой теперь не представляю». В этом какое-то полное отсутствие человеческого достоинства, и все лишь для того, чтобы иметь маленький шанс, один из семи, получить наследство этого покойного чудака. Краска заливает мне лицо всякий раз, когда этот смуглолицый Томми упорно на меня смотрит. Я должен был бы послать нотариуса Торнброка к черту и отказаться от этой нелепой партии. Мой уход доставил бы большое удовольствие таким типам, как Титбери, Краб и Урикан. Я ничего не говорю про милую и скромную Лиси Вэг. Эта молодая девушка показалась мне не очень-то обрадованной тем, что попала в число этих семи. Да к черту! Я сделал бы это немедленно и остался бы здесь, в Вайоминге, сколько мне захотелось бы, если бы не мать, которая никогда не простила бы моего дезертирства. Но в конце концов, раз я уже здесь, в этой изумительной, совершенно неправдоподобной стране Йеллоустон, то осмотрим все, что только возможно осмотреть в какие-нибудь 12 дней. Так рассуждал Макс Риаль. И это было довольно правильное рассуждение после подробного изучения маршрута, наиболее подходящего при данных условиях. Дело в том, что путешествуя так, как ему хотелось, он не только не избежал бы запаздывания, но и мог бы подвергнуться разного рода опасностям. Как равнина, так и долина центральной части штата Вайоминг далеко не безопасны, когда путешествуют вот так, без всякой охраны. Говоря уже о возможности встретиться с дикими зверями, медведями и другими хищниками, можно подвергнуться нападению индейцев, этих кочующих представителей племени Сиу, которые не все еще поселены в назначенные и отведенные для них Соединенными Штатами места. Вот почему во время разведок, которые федеральное правительство организовало в 1870 году с целью подробно исследовать местность Йеллоустон, стоящие во главе экспедиции господа Дон Лэнгфорд и доктор Хайден путешествовали по стране в сопровождении военного конвоя, охранявшего их миссию, а два года спустя, 1 марта 1872 года, Конгресс объявил, имея на то полное основание, весь этот район национального парка восьмым чудом мира. Два трансконтинентальных железнодорожных пути соединяют Нью-Йорк с Сан-Франциско. Первый, носящий название Центральной Тихоокеанской железной дороги длиной в 3380 миль. Начиная с Грейнджера, он носит название Орегон Шорт Лайн и идет через Огден. Второй длиной в 5300 миль идет через Топику, Денвер и в Шайене примыкает к первой линии. От города Шайена до Огдена всего 515 миль, а от Огдена до Мониды, самой близкой станции от национального парка, всего 450 миль. Поэтому вполне естественно, что Макс Риаль, желавший как можно скорее добраться до северо-западного угла штата Вайоминг, выбрал именно маршрут, который, если бы его слегка удлинить, все равно дал бы ему возможность осмотреть город Огден. В этот самый вечер, продолжая хранить полное инкогнито, Макс Риаль и Томми сели в поезд и помчались через длинные болотистые равнины Ларами. Они еще спали крепким сном, когда поезд остановился на станции Бентон-Сити, представляющей собой один из тех городов, которые вырастают на поверхности Дальнего Запада, как грибы, немного ядовитые при своем появлении на свет, но обезвреженные благодаря правильно взращенной культуре. Утром 17 мая поезд остановился в Огдене. Кроме индейцев, здесь встречается также довольно значительное число китайцев. Именно там центральная Тихоокеанская железная дорога, прежде чем обогнуть озеро Great Salt Lake, отделяет от себя ветвь, которая тянется на протяжении 450 миль вплоть до Хелена-Сити. В этом же пункте другая ветвь железнодорожной линии направляется на юг и соединяет Огден с Great Salt Lake-Сити, столицей штата, Большим Мормонским. Мормоны – члены североамериканской религиозной секты. Учение мормонов – смесь многобожия и христианства. В этой секте была очень развита эксплуатация руководителями рядовых членов. Среди мормонов было распространено многоженство. Центром мормонов является район Соленого озера в Северной Америке. Городом. Таким образом, Макс Риаль имел возможность, сделав очень маленький крюк, не больше 36 миль, заехать в этот интересный город, пользующийся такой известностью. И тем не менее, он от этого воздержался. Весьма возможно, однако, что по капризу игральных костей ему придется еще раз очутиться поблизости от этого города святых. Весь день 17 мая был занят переездом через территорию штата Айдахо. Макс Риаль двигался вдоль горной цепи Бир-Ривер мимо горячих ключей и, оставив на востоке границу штата Вайоминг, к вечеру достиг крайнего пункта Айдахо в городе Оксфорде. Айдахо принадлежит бассейну реки Колумбии, богатой золотоносными жилами, которые привлекают туда шумные толпы искателей и промывателей золота. Столицей штата является город Бойзе-Сити с населением в 2500 жителей. На этой территории находится несколько резерваций районов, отданных индейским племенам. Штат Монтана представляет собой гористую страну, как указывает и его название. Он один из самых больших по размерам штатов всего Союза, негодный для полевой культуры, но очень благоприятный для скотоводства. Почва его очень богата золотыми, серебряными и медными жилами. Из всех штатов это тот, в котором индейские племена занимают самые большие территории на Дальнем Западе, беспокойное соседство которых американцы не очень охотно переносят. Виргиния Сити, столица штата, вначале проявляла все признаки быстрого рассвета, подобно большинству городов этих западных территорий, но в настоящее время она потеряла свое значение. Ей на смену выдвинулись города Бьют-Сити и Хелена, хотя население первого из них значительно уменьшилось. Само собой разумеется, что существуют быстрые и комфортабельные средства сообщения между национальным парком и станцией Манида, где остановился первый партнер, и с каждым годом эти средства сообщения будут все усовершенствоваться по мере того, как будет увеличиваться число туристов Старого и Нового Света, приглашаемых федеральным правительством осмотреть территорию Йеллоустона. Вот почему Макс Реаль мог немедленно выехать из Маниты, воспользовавшись прекрасно организованным экипажным сообщением, и спустя несколько часов вместе с Томми прибыл к назначенному пункту. Можно сказать, что национальные парки по отношению к территории республики играют такую же роль, какую играют скверы ее больших городов. Кроме Йеллоустонского парка были созданы еще другие, новые, как, например, парк Кретер-Лейк на вулканической территории штата, называемой Американской Швейцарией. Сад богов, так красиво расположенный среди гористой зоны реки Колорадо. В конце февраля 1872 года Сенат и Палата депутатов выслушали чтение одного доклада, который должен был быть представлен в Конгресс. Вопрос шел о запрещении частным лицам селиться на территории Союза размером 55 на 65 миль, находящейся неподалеку от источников рек Йеллоустона и Миссури, с предоставлением этой части под охрану данного штата. С этих пор этот район становится национальным парком, и пользоваться им будет весь американский народ. Заявив, что пространство, заключенное в указанных границах, не годится ни для каких доходных культур, докладчик прибавил: «Предлагаемый закон немало не уменьшит государственных доходов и будет принят повсеместно как мера достойная духа прогресса, почетная как для Конгресса, так и для нации». Доклад был принят. Йеллоустонский национальный парк был передан в управление Министерства внутренних дел. Страна эта одна из наиболее прославленных, причем этой славой она обязана исключительно своим изумительным природным красотам, которым рука человека ничего не прибавила. Тем не менее, до некоторой степени человек все же внес свое. С целью привлечь в этот национальный парк экскурсантов всех пяти частей света, он упростил передвижение по этой территории целой сетью удобных дорог, проложенных среди самой хаотической природы. Во многих пунктах теперь высятся великолепные отели, изящество которых соединяется с комфортом. Путешествовать по этой местности можно теперь в полной безопасности. Приходится бояться только одного, чтобы эта страна не превратилась в одну сплошную лечебную станцию, один колоссальный водный курорт, куда стали бы стекаться толпы больных, привлеченных горячими источниками Фаерхолла и Йеллоустона. А кроме того, как об этом пишет Элиза Реклю, все эти национальные парки уже успели превратиться в колоссальные охотничьи угодья для директоров различных финансовых компаний, которым уже принадлежат все ведущие к паркам железные дороги и лучшие отели. Здесь-то именно, к сожалению, в это время года громадный караван-сарай был переполнен путешественниками, Макс Реаль проводил все время. На его счастье, никто не подозревал в нем одного из участников матча Гипербона. В противном случае ему не давали бы покоя целые сотни любопытных. Без них же он мог бродить, где ему вздумается, восхищаясь поразительными природными красотами этой местности, не вызывавшими, надо сознаться, большого одобрения со стороны Томми. Он делал ежедневно по несколько этюдов, которые молодой негр находил всегда несравненно более привлекательными, чем самые местности. Нет, никогда Макс Реаль не сумеет изгладить из своей памяти всех этих незабываемых чудес национального парка. «Только бы мне не опоздать явиться 29 числа в Шайен», — мысленно говорил он себе. «Бог мой, что сказала бы тогда моя дорогая мать?» Она действительно великолепна, эта долина Йеллоустона, с обрамляющими ее базальтовыми горными массивами, из которых можно было бы выстроить целый дворец, с их острыми, неровными, точно искромсанными краями и снежными вершинами, в которых берут начало тысячи маленьких речек и ручейков, текущих в глубине сосновых лесов. Со всеми этими каньонами с вертикальными, близко отстоящими стенами, образующими бесконечные коридоры, избороздившие всю местность. Там сосредоточены усилия необузданной дикой природы. Там расстилаются целые поля лавы, обширные равнины, местами сплошь покрытые вулканическими извержениями. Там, на черноватых скалистых обрывах, на некотором расстоянии одна от другой, высятся колонны, точно высеченные из камня рукой человека и испещренные желтыми и красными полосами, готовые модели для цветной архитектуры. Там беспорядочно громоздятся остатки лесов, погибших под горячей лавой кратеров, теперь уже остывших. А что сказать о самом озере Йеллоустоне с берегами, усеянными осколками обсидиана, об озере, лежащем на плоской возвышенности на высоте 7000 футов над уровнем моря? Этот бассейн с кристаллически чистой водой площадью в 330 квадратных миль местами покрыт гористыми островами, и целые столбы пара вырываются не только на его берега, но и на зеркальную поверхность его спокойных и глубоких вод, переполненных форелями. И все это озеро окружено целой системой гор несравненной красоты. Там Макс Реаль, забывая об убегавших днях и часах, запасался неизгладимыми воспоминаниями, пораженные зрелищем этой изумительной природы. Неутомимый турист он осматривал окрестности озера Йеллоустона, эти бассейны с водами, окрашенными в сверкающий пурпур, покрывающие их водоросли ослепительно ярких оттенков. Он пробрался на север, вплоть до того места, где находятся водоемы мамонтовых источников, купался в их базальтовых бассейнах, расположенных полукругом, наполненных теплой водой и покрытых облаками пара. Он был оглушен шумом двух водопадов реки Йеллоустона, воды которой на протяжении полумили изливаются бурными потоками, каскадами и водоворотами, а потом несутся дальше по узкому руслу между острыми отрогами скал и теряются в облаках влажной пыли, совершая прыжок в 120 футов. Он бродил между огненными ямами, окаймляющими поток Файрхолл. В этой долине, изрытой стремительным течением притока реки Мэдисон, насчитываются целые сотни горячих источников, грязевых фонтанов и гейзеров, с которыми не могут соперничать самые знаменитые гейзеры Исландии. А какая панорама развертывается по берегам этого капризного извилистого потока Файрхолл, получившего свое начало в одном из небольших озер и стремящегося на север? На всех уступах горных массивов, спускающихся к самому его руслу, виднеются вулканические кратеры и дымятся гейзеры, носящие характерные названия. Здесь Old Faithful, верный старик, с его совершающимися через определенные промежутки извержениями, хотя с некоторых пор они становятся менее регулярными. Далее Шатофор — крепкий замок. На берегу болотистого пруда своей формы, напоминающей старую башенку, стены которой обильно орошаются дождем сгущенных паров гейзера. Дальше Рюш улей. Чудовищный колодец, верхняя закраина каменной клади, которого поднимается над почвой, точно часть какой-то башни. Потом Гран-гейзер, большой гейзер, извергающийся регулярно через каждые 32 часа. И, наконец, Леже-Ан, гигант, выбрасывающий свои столбы паром на высоту 120 футов, и великанша вдвое выше, чем он. Такова эта местность, не имеющая себе равной во всем свете, где Макс Реаль так подробно изучал все долины, все каньоны, все заоблачные пространства, переходя от одного чуда природы к другому, беспрерывно восхищаясь. В этом уголке штата Вайоминг, орошаемого реками Файрхолл и Верхний Йеллоустон, почва под ногами содрогается, точно железная крыша какого-то чудовищного парового котла, в которой смешиваются, соединяются и сплавляются различные теллурические вещества от действия внутренних огней, питаемых неистощимым центральным очагом. Там происходят самые неожиданные изумительные явления, подобные сценическим эффектам какой-нибудь феерии, которые совершаются по мановению палочки волшебника. Все это происходит здесь, среди чудес национального парка Йеллоустон, равного которому нельзя найти ни в какой другой стране земного шара.